Параграф 8, пункт 4. Правовое регулирование ИИ с точки зрения этики. Хотя лучшие практики ответственного использования ИИ, описанные в разделе 8.3, являются основополагающими, их недостаточно. Необходимы сбалансированные рекомендации правительства, опирающиеся на информацию от отрасли, научных кругов и гражданского общества, а также методы обеспечения управляемости. Государственные структуры по всему миру все глубже осознают необходимость принятия руководящих принципов и создания инфраструктуры, регулирующей разработку, развертывание и использование систем ИИ. Конечная цель нормативных актов — найти идеальный баланс между продвижением инноваций и соблюдением принципов этичности и ответственности при разработке систем ИИ. Также эти акты могут быть направлены на решение общих проблем, связанных с конфиденциальностью данных, прозрачностью алгоритмов, устранением предвзятости и подотчетностью. В этом разделе мы обсудим систему нормативно-правового регулирования использования ИИ в Северной Америке, Европейском Союзе и Китае, а также обсудим практики корпоративного саморегулирования. Мы уделим внимание этим регионам, поскольку крупные технологические компании сконцентрированы в Соединенных Штатах и Китае и играют передовую роль в глобальном развитии ИИ, а ведущим мировым технологическим регулятором является Европейский Союз. Параграф 8, пункт 4.1. Обзор ситуации в Северной Америке. В Соединенных Штатах и Канаде преобладающий подход на федеральном уровне заключается во внедрении передовых практик на уровне государственных ведомств, иногда в сотрудничестве с ведущими технологическими компаниями и организациями гражданского общества. Примером последнего является заявление администрации Байдена в июле 2023 года о том, что они заручились обязательствами 7 компаний, занимающихся разработкой ИИ — OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Meta, организация, признанная экстремистской и запрещена на территории РФ, Anthropic и Inflection — соблюдать ряд добровольных принципов. К этим принципам относятся обеспечение безопасности продуктов перед тем, как они будут представлены общественности путем проведения внутреннего и внешнего тестирования безопасности и обмена информацией об управлении рисками, создание систем, в которых защита ставится на первое место с надлежащими мерами кибербезопасности, защиты от внутренних угроз и отчетности об уязвимостях, и укрепление доверия общественности. Обширная категория, которая включает усилия по разработке систем маркировки контента и публичную отчетность о возможностях и ограничениях общедоступных систем ИИ. Поскольку обязательства являются добровольными, некоторые критики утверждали, что это объявление скорее подняло шумиху вокруг компаний, чем привело к значимым изменениям. Кевин Рус, технический обозреватель New York Times, проанализировал каждый принцип в пресс-релизе и оценил, насколько серьезными были обязательства. Основная критика Руза была направлена на то, что перечисленные принципы являются расплывчатыми и не уточняют, какие виды тестирования и отчетности должны проводиться, что оставляет много места для свободной интерпретации. Он заключил: «В целом, договоренность Белого дома с компаниями, занимающимися разработкой ИИ, носит скорее символический, нежели практический характер. Не существует механизма обеспечения соблюдения компаниями этих обязательств, и многие из них отражают меры предосторожности, которые компании, занимающиеся ИИ, уже используют в работе. Но все же это разумный первый шаг». И готовность следовать подобным правилам говорит о том, что ИИ-компании уже извлекли уроки из неудач более ранних технологических корпораций, которые начали взаимодействовать с правительством только после того, как попали в беду. Действительно, некоторые из обязательств, судя по всему, продиктованы непосредственно событиями прошлого. Второй принцип – создание систем, где защита ставится на первое место, конкретно касается защиты проприетарных и неопубликованных весов модели. Как описано в главе 1, весовые коэффициенты, веса, в LLM – конечный продукт ее обучения. Доступ к весам позволяет успешно воспроизвести всю модель. Всего через несколько дней после выпуска LLaMA произошла утечка, и веса модели были опубликованы на 4chan, после чего пользователи сайта смогли быстро создать высококачественную LLM на базе LLaMA. Заметим, что соглашение не регулирует модели с открытым исходным кодом. Добровольные обязательства ИИ-компаний. Принцип 1. Обеспечение безопасности продуктов перед тем, как они будут представлены общественности. Принцип 2. Создание систем, в которых защита ставится на первое место. Принцип 3. Укрепление доверия общественности. Эти принципы касаются именно генеративного ИИ, но другие государственные органы уже давно обеспокоены потенциальными негативными последствиями работы более ранних систем ИИ, особенно тех проблем, которые связаны с предвзятостью и прозрачностью. Например, Комиссия по равным возможностям трудоустройства Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, выпустила руководство о том, как закон о гражданских правах 1964 года следует применять к автоматизированным системам на основе ИИ, которые используются в работе кадровых служб, таким как просмотр резюме, отбор кандидатов и мониторинг эффективности работы. По сути, ведомство заявило, что бремя соблюдения требований ляжет на работодателей, которые используют эти инструменты, и порекомендовала проверять, что модели не приводят к существенно более низкому коэффициенту отбора для лиц с характеристиками, защищенными разделом 7, такими как лица определенной расы или пола. Федеральная торговая комиссия Federal Trade Commission, FTC, также показала стремление к надзору за автоматизированным процессом принятия решений, написав в своем блоге от 2021 года, что закон FTC, который запрещает недобросовестную или вводящую в заблуждение практику, будет однозначно применяться к продаже или использованию алгоритмов с расовой предвзятостью. Не только модели для кадровых служб, но и модели для принятия решений по жилью, кредитам и страхованию должны стать предметом проверки в соответствии с законом о добросовестной кредитной отчетности. В 2019 году правительство Канады выпустило директиву об автоматизированном принятии решений, в которой также была приведена оценка негативных последствий работы автоматизированных систем. Хотя модели генеративного ИИ не были предметом этих документов, они бы тоже подверглись тщательной проверке, если бы использовались в любой из ранее перечисленных областей. Вслед за закреплением добровольных обязательств в октябре 2023 года Белый дом выпустил предписывающее постановление по ИИ, требующее от ИИ-компаний делиться оценками безопасности и прочей информацией с правительством и принять меры предосторожности против использования LLM для создания опасных биологических материалов и проведения мошенничества и дезинформации. Администрация Байдена также опубликовала абстрактные правила разработки искусственного интеллекта. Возможно, знаковым документом по этой теме является проект Билля о правах в области ИИ, который был составлен Управлением научно-технической политики Белого дома, White House Office of Science and Technology Policy, OSTP. В основе этого документа лежат 5 принципов. Безопасные и эффективные системы, здесь излагаются стандарты оценки и меры снижения рисков, защита от дискриминации в алгоритмах, выявление потенциальной предвзятости в модели или системе, конфиденциальность данных, право пользователей знать, как собираются данные о них и иметь свободу выбора в отношении этого, уведомления и разъяснения об использовании автоматизированных систем, альтернативы, связанные с человеком, и резервные меры для случаев, когда приходится отказываться от автоматизированных систем или нужно исправить ошибки, допущенные системой. Поскольку эти принципы по работе с ИИ более современны, они относительно не противоречивы, но все же достаточно расплывчаты, чтобы оставить некоторую неопределенность в отношении того, как каждый из них может применяться на практике. Билль о правах в области ИИ скорее задающий ориентиры документ, чем директива, а OSTP — орган, формирующий общую политику. Детали реализации такого принципа, как разъяснение — автоматизированные системы должны снабжаться пояснениями, которые являются технически обоснованными, значимыми и полезными для вас и любых операторов — или тех, кто должен разобраться в работе системы и учитывать возможные риски в зависимости от контекста, предстоит еще доработать. Наиболее удачной среди регулирующих инициатив государственных ведомств США оказалась система управления рисками AI Risk Management Framework, AI RMF, разработанная Национальным институтом стандартов и технологий, которая была опубликована 26 января 2023 года. Но даже эта система является довольно общей и пространной, поэтому может служить только в качестве отправной точки. В документе AI RMF подробно описывается, что ИИ-системы должны быть достоверными и надежными, безопасными, защищенными и устойчивыми к атакам, контролируемыми и прозрачными, объяснимыми и интерпретируемыми, справедливыми без вредных предубеждений. Но как всего этого добиться, читатели должны догадаться сами. Проект Билля о правах в области ИИ. Первое. Безопасные и эффективные системы. Второе. Защита от дискриминации в алгоритмах. Третье. Конфиденциальность данных и возможность управления своими данными. Четвертое. Уведомления и разъяснения. Пятое. Альтернативы, связанные с человеком, и резервные меры. В последние годы политики проявляли двойственное отношение к регулированию деятельности ИИ-компаний. С одной стороны, такие представители власти, как конгрессмен-республиканец из Висконсина Майк Галлахер, надеялись избежать подавления инноваций технологических компаний. Сложность заключается в том, что мы не хотим чрезмерным регулированием свести на нет наши преимущества в гонке ИИ, сказал Галлахер, выступая за точечный, целенаправленный подход, а не за всеобъемлющий. Конгресс редко добивается успеха во всеобъемлющих мерах. С другой стороны, как свидетельствует слушание судебного подкомитета Сената, о котором мы говорили в главе 5, изрядное количество его членов обеспокоены тем, что текущее состояние саморегуляции будет недостаточным, а некоторые выразили готовность принять всеобъемлющее законодательство в области ИИ. Представитель Калифорнии Ро Ханна сказала: «В широком смысле нам нужно обеспечить участие человека в какой-то форме в процессах принятия решений. Нам требуется некоторая степень прозрачности в вопросах понимания того, для чего используется ИИ и какие датасеты применяются. Также необходимо проведение оценки безопасности. Но я думаю, что эти детали должны проработать люди, хорошо разбирающиеся в таких вопросах». Возможно, что некоторые меры управления, предложенные в соответствии с принципами Билля о правах в области ИИ и более поздними положениями, будут поддержаны обеими партиями, хотя перспектива принятия федерального закона в Соединенных Штатах далеко не очевидна. Разработчики LLM признают, что их самая большая угроза со стороны регулирующих органов находится за Атлантическим океаном, в Европейском парламенте. Параграф 8, пункт 4.2. Обзор ситуации в Европейском Союзе. Европейский парламент 14 июня 2023 года подавляющим большинством голосов одобрил свою версию закона ЕС об искусственном интеллекте, подготовив условия для принятия окончательной версии закона в ускоренные сроки к концу года. Закон ЕС об ИИ станет одним из первых основных документов, регулирующих использование ИИ, и, возможно, будет служить моделью для политиков во всем мире. Закон об ИИ реализует учитывающий риски подход к регулированию в области ИИ, уделяя особое внимание применению ИИ в тех областях, где он может нанести наибольший вред обществу. Другими словами, различные уровни риска будут определять, насколько сильно должна регулироваться эта технология. То есть ИИ-системы с высокой степенью риска будут требовать более строгого регулирования. Некоторые ИИ-системы признаны неприемлемо рискованными и будут полностью запрещены из-за нарушения основных прав человека. К ним относятся когнитивно-поведенческое манипулирование людьми из уязвимых групп, присвоение социальных рейтингов, а также системы биометрической идентификации, в том числе работающие в удаленном режиме, за некоторыми исключениями. Под эту категорию попадает, например, игрушка с голосовой активацией, которая провоцирует агрессивное поведение у детей, и она будет запрещена. На один уровень ниже ИИ-систем с неприемлемо высоким риском находятся системы с высоким риском, негативно влияющие на безопасность или основные права, которые защищены Хартией ЕС об основных правах человека. К ним относятся потребительские товары, на которые распространяются ограничения, и ИИ-системы, используемые для принятия социально-экономических решений, включая право применения, найм сотрудников, доступ к образованию и финансовым услугам. Все ИИ-системы с высоким риском будут оцениваться не только перед выходом на рынок, но и на протяжении всего их жизненного цикла. Эти системы должны соответствовать стандартам управления данных, точности и отсутствия дискриминации. Кроме того, для них потребуется дополнительно внедрить систему управления рисками, ведения записей, надзора, осуществляемого человеком, а также разработать техническую документацию. Системы ИИ из этой группы также необходимо будет зарегистрировать в базе данных ЕС, что обеспечит не только прозрачность в отношении количества систем с высоким риском, но и будет отражать степень их воздействия на общество. Системы с небольшим риском должны будут соответствовать требованиям прозрачности, чтобы пользователи могли принимать обоснованные решения. Эти требования включают в себя информирование пользователя о том, взаимодействует ли он с ИИ, например, с дипфейком, системами распознавания эмоций или чат-ботами. Закон об ИИ содержит дополнительные требования к генеративному ИИ, согласно которым необходимо соблюдать принципы прозрачности при раскрытии ИИ сгенерированного контента, предотвратить генерацию незаконного контента, публиковать краткие сведения об использовании материалов, защищенных авторским правом, при обучении модели. Четыре категории рисков, обозначенные в законе ЕС об ИИ. Минимальный риск. Должны следовать кодексу поведения, видеоигры, спам-фильтры. Небольшой риск. Должны обеспечивать прозрачность. Чат-боты, дипфейки, системы распознавания эмоций. Высокий риск. Должны соответствовать стандартам. Право применения, найм сотрудников, доступ к образованию и финансовым услугам, иммиграция. Неприемлемый риск. Запрещены. Социальные рейтинги, манипуляции, биометрическая идентификация. Наконец, ИИ с минимальным риском включает такие применения, как видеоигры и спам-фильтры. Предполагается, что он будет регулироваться в основном добровольными кодексами поведения. Однако на момент создания этой аудиокниги европейские политики еще не решили, попадут ли базовые LLM под эти рамки. Вопрос пока обсуждается. Конечно, закон об ИИ не единственный важный документ в ЕС, регулирующий риски, связанные с ИИ. В главе 3 мы кратко обсудили общий регламент ЕС по защите персональных данных, далее общий регламент ЕС, который требует от компаний защищать персональные данные и конфиденциальность граждан ЕС. Закон об ИИ принимается для того, чтобы дополнить общий регламент ЕС, а не заменить его. Кроме вопросов конфиденциальности данных, общий регламент ЕС также содержит 2 статьи, касающиеся систем машинного обучения. Во-первых, общий регламент ЕС гласит, что алгоритмическим системам не следует позволять принимать важные решения, нарушающие законные права, без какого-либо контроля со стороны человека. Примером является ситуация, когда в 2021 году американская транспортная компания Uber была обязана восстановить в должности 6 водителей в Нидерландах, которые были несправедливо уволены по решению алгоритмических инструментов. Во-вторых, общий регламент ЕС гарантирует право человека на получение важной информации о логике алгоритмической системы, которая иногда спорно рассматривается как право на объяснение. Проще говоря, потребители в ЕС имеют право спросить компании, которые используют автоматизированное принятие решений на основе их персональных данных, например, компании, предоставляющие услуги по страхованию жилья, как и почему были приняты те или иные решения. В рамках направления работы по регулированию цифровых технологий ЕС уже принял такие нормативные акты, как Закон о цифровых услугах, Digital Services Act, DSA, и Закон о цифровом рынке, Digital Market Act, DMA. Закон о цифровых услугах, принятый в ноябре 2022 года, распространяется на онлайн-платформы и поисковые системы, требует от компаний проводить оценку рисков, разрабатывать меры по их снижению и проходить сторонние проверки на соответствие требованиям. Наиболее строгие требования закона о цифровых услугах применяются только к очень крупным онлайн-платформам и в основном регулируют платформы, имеющие наибольший охват и влияние среди граждан ЕС. Одна из целей этого закона – сделать большие платформы более прозрачными, особенно с помощью контроля над работой алгоритмов и модерацией контента. Эти требования к прозрачности призваны выявлять любые систематические риски, связанные с проектированием и предоставлением услуг. Например, если ИИ-система рекомендаций контента будет способствовать распространению дезинформации, то в соответствии с этим законом компании будут грозить штрафы. Подход ЕС в отношении очень крупных онлайн-платформ стоит особого упоминания, поскольку при такой регуляции может подорвать внедрение инноваций. Другими словами, как компании должны внедрять инновации, если они сталкиваются со строгими правилами? А пока таким платформам уделяется особое внимание, малые предприятия освобождаются от бремени соблюдения некоторых положений закона о цифровых услугах и поэтому могут продолжать внедрять инновации. Однако, если они станут заметной силой в обществе, им тоже придется задуматься о том, как они используют свои данные и как их платформа влияет на пользователей. Закон о цифровом рынке направлен на усиление конкуренции на этих рынках. Он нацелен на так называемых ключевых игроков – корпоративные группы, оказывающие значительное влияние на внутренний рынок, то есть на крупные технологические компании. Здесь на таких игроков, по сравнению с другими компаниями, будет распространяться дополнительный уровень нормативно-правового регулирования. Например, им будет запрещено передавать данные между своими сервисами без согласия пользователей, осуществлять самостоятельно выбор их услуг и продуктов, а также они будут обязаны делиться с рекламодателями дополнительной информацией о том, как будет работать их реклама. Закон о цифровом рынке может повлиять на то, как крупные технологические игроки обрабатывают данные и как ИИ-системы управляют ранжированием результатов в поисковых системах и сортировкой товаров на платформах электронной коммерции. Хотя закон о цифровых услугах и закон о цифровом рынке по большей части не касаются ИИ, эти документы помогают регулировать модели ИИ и требуют большей прозрачности от технологических компаний. Ранее мы подчеркивали, что Европейский Союз прилагает усилия по разработке согласованного подхода к управлению и стандартизации в области ИИ. В частности, закон ЕС об ИИ потенциально может де-факто стать общемировым стандартом по регулированию в области ИИ. У подхода ЕС к регулированию ИИ есть явные преимущества. В частности, методология на основе управления рисками, но при этом остается и несколько вопросов. Примечательно, что регулирование будет благоприятствовать развитию экосистемы независимого аудита, способной привести к более прозрачному, справедливому и менее рискованному применению ИИ. Однако остаются открытыми вопросы относительно того, в какой степени законодательство сможет адаптироваться к новым возможностям ИИ-систем и рискам, которые они в себе несут, а также управлять влиянием ИИ на общество в долгосрочной перспективе. В конечном счете, цель ЕС состоит в том, чтобы создать нормативно-правовую базу для ИИ-компаний и организаций, которые используют ИИ, и обеспечить баланс между инновациями и защитой прав граждан. Однако их успех будет зависеть от хорошо продуманной структуры правоприменения и способности создать экосистему аудита в области ИИ. Параграф 8, пункт 4.3. Обзор ситуации в Китае. К 2023 году Китай ввел три обширных целевых закона о машинном обучении ИИ, о регуляции рекомендательных алгоритмов от 2021 года, о правилах глубокого синтеза дипфейках от 2022 года и проект правил о генеративном ИИ от 2023 года. Эти законодательные акты устанавливают новые правила создания и развертывания ИИ-систем, а также какую информацию разработчики ИИ должны раскрывать правительству и общественности. В отличие от Европейского Союза, Китай придерживается итеративного и вертикального подхода в управлении в области ИИ. Например, закон ЕС об ИИ – это горизонтальное регулирование, охватывающее все варианты применения данной технологии. А вертикальный подход нацелен на конкретное применение технологии. Китайские регулирующие органы предъявляют требования с учетом своих опасений, и если они оказываются недостаточными или ошибочными, то издают новые нормативные акты, заполняющие пробелы, или расширяют существующее законодательство. Такой итеративный процесс нормативно-правовой регуляции может показаться запутанным и сложным для соблюдения разработчиками ИИ, когда дело доходит до выполнения всех требований. Однако китайские чиновники считают, что это необходимый компромисс в быстро меняющейся технологической среде. В 2021 году китайское постановление об алгоритмических рекомендательных системах положило начало введению ограничений на системы ИИ и машинного обучения. Первоначально это постановление, регулирующее употребление и ненадлежащее использование рекомендательных алгоритмов, было инициировано Коммунистической партией Китая, КПК, у которой возникла озабоченность по поводу роли алгоритмов в распространении информации в интернете. Этот нормативный акт требует прозрачности в работе алгоритмов и предоставления пользователям большего контроля над тем, какие данные компании могут использовать для обучения алгоритмов, а также предписывает поставщикам рекомендательных услуг придерживаться основных ценностных ориентаций и активно передавать онлайн-позитивную энергию. Постановление также требует, чтобы платформы работали над предотвращением распространения нежелательной или незаконной информации и при необходимости осуществляли вмешательство, чтобы гарантировать соответствие политике правительства. Согласно КПК, дипфейки — это угроза информационной среде. Мы должны отметить, что по сравнению с Соединенными Штатами, в Конституции которых закреплены гарантии свободы выражения мнений, и даже с Европейским Союзом, в информационной среде Китая больше ограничений и контроля. Спектр того, что в Китае классифицируется как информационная угроза, довольно широк. Например, критика государства или КПК будет рассматриваться как угроза информационной среде. В 2022 году Китай принял положение о глубоком синтезе, которое охватывало алгоритмы, позволяющие создавать синтетические изображения, текст, видео и голосовой контент. Этот нормативный документ предусматривает добавление меток или тегов в синтетически сгенерированный контент, а также содержит расплывчатые цензурные требования, например, придерживаться правильного политического направления и не нарушать экономический и социальный порядок. Кроме того, он требует от поставщиков услуг глубокого синтеза принимать меры по защите персональных данных, технической безопасности и прозрачности. Постановление было окончательно доработано 25 ноября 2022 года, всего за 5 дней до публичного выпуска ChatGPT. Несмотря на опережающие инициативы регулирующих органов Китая, выпуск ChatGPT поставил их эффективность под сомнение. Государственная канцелярия интернет-информации КНР сочла положение о глубоком синтезе недостаточным, поскольку оно было создано для регуляции дипфейков, но не текста, сгенерированного с помощью LLM. Этот нормативный акт касался только онлайн-услуг по генерации контента, из-за чего возник пробел в регулировании контента, сгенерированного искусственным интеллектом офлайн. В итоге китайские регулирующие органы решили быстро, повторно пройтись по тем же областям применения ИИ, но с учетом новых проблем. В апреле 2023 года Государственная канцелярия интернет-информации опубликовала проект мер, регулирующих сервисы генеративного ИИ. Проект основан на положении о глубоком синтезе, которое вступило в силу в январе 2023 года и применяется ко всему машинно сгенерированному контенту онлайн или офлайн. Первоначальный проект содержал в себе несколько трудновыполнимых требований. Например, чтобы обучающие данные были правдивыми, точными и разнообразными, и при этом не нарушали права любой интеллектуальной собственности. Главная проблема заключалась в том, что эти правила могут привести к подавлению инноваций в индустрии искусственного интеллекта в стране, которая стремится стать мировым лидером в этой области. Во временных правилах, которые вступили в силу 15 августа 2023 года, после активного общественного обсуждения были смягчены несколько ранее объявленных положений, а также указано, что китайские регулирующие органы будут поддерживать разработку технологии. Временные правила применяются только к услугам, доступным для общественности в Китае, и не распространяются на любые технологии, разрабатываемые в научно-исследовательских институтах или предназначенные для использования зарубежными пользователями. Вертикальный и итеративный подход Китая к нормативно-правовой регуляции в области ИИ имеет как сильные, так и слабые стороны. Сильной стороной вертикального подхода является возможность находить точные решения или устранять конкретные проблемы. Однако, как это видно из ситуации с положением о глубоком синтезе, при появлении новых областей применения или проблем регулирующим органам приходится разрабатывать новые правила. Благодаря предыдущему опыту в управлении ИИ и применению системы регулирования из прошлых вертикальных нормативных документов, Государственная канцелярия интернет-информации КНР смогла быстро пересмотреть положение о глубоком синтезе и ввести правила для генеративного ИИ, продемонстрировав скорость как еще одно преимущество данного подхода. В июне 2023 года Государственный совет КНР объявил, что будет разработан проект закона об искусственном интеллекте, всеобъемлющего, горизонтального законодательного акта, основанного на существующих нормативных актах. Это говорит о том, что китайское регулирование в области ИИ приближается к поворотному моменту, повторяя эволюцию китайских нормативных актов, регулирующих интернет. Интернет в Китае первоначально регулировался узкими и специализированными нормативными актами, которые позже переросли в закон о кибербезопасности от 2017 года, обширный и исчерпывающий документ, который был составлен на основе существующих законов. Повторяя тактику подхода к регуляции интернета, проект закона об искусственном интеллекте, если будет одобрен, станет первым национальным сводом законов Китая в области ИИ. Параграф 8, пункт 4, точка 4. Корпоративное самоуправление. Как обсуждалось в разделе 8.4.1, в июле 2023 года администрация Байдена-Харрис заручилась добровольными обязательствами 7 ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом – Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, организация, признанная экстремистской и запрещена на территории РФ, Microsoft и OpenAI, чтобы способствовать безопасной, защищенной и прозрачной разработке ИИ-технологий. Однако это соглашение было встречено как с одобрением, так и с критикой. Является ли оно шагом вперед или пустым обещанием? На первый взгляд, добровольные обязательства выглядят многообещающими, но формулировки условий довольно расплывчаты и в основном фиксируют то, что эти 7 компаний делают и так, работают над безопасностью ИИ-систем, инвестируют средства в кибербезопасность и стремятся к прозрачности. Соглашение также является добровольным, что не возлагает на компании ответственность за соблюдение условий и не привлекает их к ответу при нарушениях. Однако стоит отметить, что компании, скорее всего, были вынуждены участвовать в соглашении, поскольку перед ними могла стоять угроза жесткого регулирования. Но у добровольных обязательств есть и положительная сторона. Они помогают администрации избегать принятия жестких и трудных для соблюдения правил, которые могут препятствовать развитию инноваций в Соединенных Штатах, как это происходит в Европейском Союзе. Известно, что осуществление надзора за финансовым сектором началось с самоуправления в этой отрасли. В 17 веке коллективы торговцев встречались в конкурирующих кофейнях, соревнуясь в эффективности этических правил, которые должны были соблюдать их члены. Эти правила были призваны убедить публику торговать с какой-либо конкурирующей стороной. Если кто-либо из состава сообщества нарушал этические нормы, портилась его репутация в целом. Следовательно, все участники были заинтересованы в том, чтобы отслеживать неэтичное поведение. И если кто-то вел себя неподобающим образом, его исключали из группы. В конце концов, все коллективы приняли в качестве стандарта правила, которые лучше всего защищали общественность. Эти коллективы, первые биржевые трейдеры на лондонской Ломбард-стрит, прекрасный пример отраслевого самоуправления в секторе, который в настоящее время жестко регулируется. Как только коллективы смогли установить лучшие стандарты, мониторинг и обеспечение соблюдения правил, были переданы третьей стороне, такой как правительство. При этом члены коллективов и третья сторона работали вместе над внесением изменений и разработкой новых стандартов. Похожим образом, добровольные обязательства перед администрацией Байдена-Харрис дают ИИ-компаниям свободу устанавливать свои собственные правила, благодаря чему могут появиться меры, которые будут наилучшим образом защищать общественность, как это было в финансовом секторе. Как мы уже говорили, добровольные обязательства просто формализуют стремление компаний, занимающихся ИИ, внедрять лучшие практики. Например, OpenAI не разрешает использовать свои модели для незаконной или любой другой деятельности, которая сопряжена с высоким риском физического или экономического ущерба, а также для других недопустимых целей. Google также опубликовала для генеративного ИИ дополнительные условия с похожей политикой, предписывающей блокировать любой контент, подпадающий под критерии запрещенного использования, что включает, но не ограничивается в себя любой контент, применяемый для выполнения опасных, незаконных, злонамеренных действий или для содействия им. В то же время компания Inflection AI заявляет, что безопасность лежит в основе нашей миссии, а внутренняя команда по безопасности постоянно тестирует наши модели на предмет рисков и работает с внешними экспертами над всесторонней проверкой наших технологий методом красных команд. Даже в LAMA-2, свободно доступной для исследований и коммерческого применения, действует политика допустимого использования, запрещающая определенные виды действий, чтобы гарантировать ответственное использование моделей. В Соединенных Штатах более чем вероятно, что в итоге именно рынок будет определять практики управления. Компании будут активно работать над тем, чтобы их LLM вели себя адекватно. Возможно, такая мотивация обусловлена сообщениями о злонамеренном использовании LLM или тем, что широкая общественность считает их методы обработки данных ненадежными, или просто они пытаются избежать неприятных и дорогостоящих происшествий, как в истории с публичным выпуском BART от Google. Конечно, коммерческим компаниям может быть проблематично разрабатывать свои собственные системы регуляции, особенно когда они больше заинтересованы в успешном развитии бизнеса, нежели в защите пользователей. Но стоит отметить, что американская администрация действительно делает упор на привлечение широкого круга заинтересованных сторон, о чем расскажем далее в разделе 8.5. Во всяком случае, добровольные обязательства подкрепляют представление о том, что компании несут ответственность за свои обязательства ответственно разрабатывать ИИ с учетом их потенциального влияния на общество. Поощрение корпоративного самоуправления могло бы дополнить существующие или будущие усилия по регулированию, а также восполнить критический пробел в разработке более комплексного подхода к управлению ИИ-системами или любой новой технологией, особенно на ранних стадиях развития. Параграф 8, пункт 5. На пути к системе регулирования в области ИИ. В этой аудиокниге мы описали гонку в области искусственного интеллекта, проиллюстрировав потенциал технологии генеративного ИИ и попытавшись вникнуть в ее недостатки. Энтузиасты ожидают, что генеративный ИИ изменит привычные способы работы, ведения личных дел и бизнеса, а также создание материальных благ. С другой стороны, все большее число экспертов в этой технологии разделяют серьезные опасения по поводу экзистенциальных опасностей делегирования задач и принятия решений компьютером при ограниченном в ближайшем будущем участии людей. Эта обеспокоенность усугубляется существующим дисбалансом власти и богатства, из-за которого критики ИИ опасаются, что выгода от этой технологии будет диспропорционально распределяться среди 1% самых состоятельных людей. В главе 6 мы говорили, что считаем технологию генеративного ИИ эволюционной, а не революционной, но при условии, что мы ответственно используем и регулируем ее. На протяжении всей аудиокниги мы заостряли внимание на практических перспективах генеративного ИИ, от прироста производительности до агентных систем. Но в то же время мы подчеркивали, что у технологии генеративного ИИ есть риски и ограничения. Ее могут случайно или преднамеренно использовать ненадлежащим образом. По мере того, как растет осведомленность о рисках, связанных с ИИ, появляются стандарты и рекомендации по их снижению. Мы прошли долгий путь, но впереди нас ждет еще больший. Мы надеемся и верим, что найдем баланс между сторонниками идеи о приостановке создания ИИ-систем и теми, кто утверждает, что ChatGPT — это чудо. Независимо от того, как будут разворачиваться глобальные изменения в связи с ИИ, мир не станет более приятным местом для жизни, работы или участия в демократических процессах, пока не будут приняты меры по регулированию развития ИИ, его воздействия и мер безопасности при его применении. Как мы обсуждали в разделе 8.4, усилия по регулированию предпринимаются в основном добровольно. Они охватывают многочисленные протоколы и принципы, которые поддерживают добросовестное проектирование и контролируемое поведение. Это особенно актуально в Северной Америке, где общие цели крупных технологических компаний включают в себя приведение ИИ в соответствие к потребностям человека и обеспечение безопасности на протяжении всего процесса создания и внедрения алгоритмов. Также перед разработчиками систем ИИ стоят такие цели, как алгоритмическая прозрачность, справедливость в использовании ИИ, конфиденциальность и защита данных, надзор со стороны человека и соблюдение нормативных стандартов. Учитывая амбициозность всех этих целей, мы должны подчеркнуть, что разработчики ИИ часто их не достигают. Многие компании используют для разработки ИИ-систем свою интеллектуальную собственность, которую не раскрывают, чтобы сохранить конкурентное преимущество. Для участников сообществ по этике ИИ это свидетельствует о том, что компании больше заинтересованы в получении финансовой выгоды, чем в принесении пользы обществу. В различных странах с начала 2020-х годов акцент на добровольном самоконтроле внутри ИИ-компаний начал смещаться в сторону всеобъемлющей регуляции. Роуман Чоудхури в своей статье для Wired написал: «Чтобы мы могли действительно принести пользу обществу, нам нужны механизмы контроля». Однако важно отметить, что большинство дискуссий вокруг ИИ и возможных подходов к устранению непреднамеренных негативных последствий были в основном сосредоточены на Западе, в Европейском Союзе, Соединенных Штатах и странах с развитой экономикой. Такой перекос понятен, учитывая, что крупные ИИ-компании, включая OpenAI, Google, Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и Anthropic, сосредоточены в Кремниевой долине. Но стоит подчеркнуть, подавляющее большинство дискуссий о последствиях и регулировании ИИ происходят между странами, население которых в сумме составляет 1,3 миллиарда человек. Гораздо меньше внимания и ресурсов уделяются решению этих проблем в бедных странах и странах с переходной экономикой, на долю которых приходится оставшиеся 6,7 миллиарда человек мирового населения. Итак, куда нам идти дальше? Как мы действительно можем гарантировать, что генеративный ИИ или системы ИИ в целом будут использоваться для улучшения общества? В ранее упомянутой статье Чоудхури говорит: «Миру нужен глобальный регулирующий орган в области ИИ, чтобы решать социальные, экономические и политические проблемы, выходящие за рамки того, что может сделать отдельное правительство, что могут реализовать академические круги и гражданское общество, или что хочет и в состоянии сделать любая корпорация». Риски, связанные с генеративным ИИ, подчеркивают то, к чему призывали многие эксперты – необходимость нового, постоянного, независимого, хорошо финансируемого и обеспеченного ресурсами учреждения или группы учреждений для комплексного обеспечения общественного блага. Далее Чоудхури заявляет: «Подобная группа должна охватывать все аспекты моделей генеративного ИИ, включая разработку, развертывание и использование в целях общественного блага. Она должна опираться на реальные рекомендации гражданского общества и академических организаций и обладать полномочиями по обеспечению соблюдения своих решений, включая право требовать изменить архитектуру или использование моделей генеративного ИИ, или даже полностью запретить их использование, если это необходимо. Наконец, эта группа должна предусмотреть компенсации за радикальные изменения, которые могут произойти — потерю работы, рост дезинформации и потенциальное подавление свободных и честных выборов. Эта группа не только для исследований, эта группа для действий. Мы должны отметить, что в мире уже есть пример глобальной, независимой и хорошо финансируемой организации, которая принимает решения на благо общества. Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, было создано после Второй мировой войны для регуляции в области ядерных технологий. МАГАТЭ, сформированная под руководством Организации Объединенных Наций, является независимым от правительств и корпораций органом, предоставляющим консультативную помощь и ресурсы. Хотя агентство имеет ограниченные полномочия, оно показывает, что мы уже проходили этот путь и можем пройти его снова. По сути, недавние достижения в области генеративного ИИ высветили то, что многие из нас знали уже давно. Мы никогда не сможем решить проблему злоупотребления технологиями и их ненадлежащего использования. Поэтому вместо половинчатых технических мер нам нужны инвестиции в социотехнические подходы к устранению корня проблемы. Как сказала Чоудхури, МАГАТЭ является отправной точкой для глобального регулирующего органа, а не конечной целью. В отличие от МАГАТЭ, у этого органа должны быть полномочия принимать независимые и подлежащие исполнению решения. Он должен опираться на консультативные советы ИИ-компаний, но при этом сотрудничать с гражданским обществом, правительством и научными кругами. Этот орган не будет и не обязан заменять ни одну из этих структур, но он должен сформировать коалицию для обеспечения общественного блага в условиях существования ИИ. Хотя мы признаем, что для создания глобального органа по управлению ИИ необходимы значительные усилия, мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что ИИ-компании и правительства будут работать над созданием независимого глобального органа для принятия решений, касающихся регулирования ИИ-систем и их воздействия. Параграф 8, пункт 6. Итоги. ЛЛМ обучаются на непостижимых объемах данных из интернета. В процессе они запоминают содержащиеся в обучающих данных предвзятость, вредные стереотипы и токсичность, а также конфиденциальную информацию и материалы, защищенные авторским правом. ЛЛМ дают предвзятые, токсичные и несогласованные ответы из-за специфики обучающих данных. Они также могут механически повторять конфиденциальную или защищенную авторскими правами информацию. ЛЛМ могут галлюцинировать, то есть они уверенно выдумывают неверную информацию, поскольку работают на статистических принципах. Злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями ЛЛМ и провести атаки по извлечению обучающих данных, промпт-инъекции, джейлбрейки или отравления данных. ЛЛМ могут помогать злоумышленникам проводить масштабные, персонализированные и недорогостоящие атаки, а также снижают порог входа для новичков в этом деле. Люди, которые не разбираются в ограничениях ЛЛМ, могут случайно использовать их в профессиональной деятельности ненадлежащим образом, что может привести к серьезным этическим и социальным последствиям. Если к внедрению ИИ-систем не подходить ответственно, их могут использовать для замены людей на машины, снижения заработной платы, усиления неравенства в распределении благосостояния и доходов, что не будет способствовать общему экономическому росту. При ненадлежащем использовании социальные чат-боты могут привести к нездоровым и зависимым отношениям, а также риску вытеснить подлинное человеческое общение. Разработчики ЛЛМ должны документировать обучающие данные, соблюдать прозрачность для пользователей в отношении конфиденциальности и использования их данных и прилагать усилия для устранения предвзятости в своих моделях. Векторные базы данных и поиск внешней информации в интернете дают ЛЛМ некоторые дополнительные возможности и могут быть использованы для интерпретации некоторых ответов модели. Перед публичным выпуском ЛЛМ должны пройти тонкую настройку и оценку на предмет безопасности и устойчивости к враждебным атакам. Определять по полученным результатам, был ли создан контент человеком или машиной, скоро станет очень сложно, хотя для отслеживания происхождения медиа уже созданы перспективные решения. Разработчики социальных чат-ботов должны оптимизировать другие метрики, помимо вовлеченности, чтобы снизить риск негативных последствий в обществе, например, зависимости или проблем в эмоциональном развитии. Поскольку LLM не обладают подлинными знаниями или компетенцией, их следует внедрять под присмотром человека, и крайне важно, чтобы пользователи разбирались в том, как работают модели, прежде чем использовать их вслепую. В ближайшем будущем мы можем ожидать, что генеративный ИИ будет интегрирован во многие области применения и станет все более агентным, эффективным и персонализированным. Соединенные Штаты не предпринимали таких масштабных усилий для регулирования в области ИИ, как ЕС. Они в большей степени полагались на корпоративное саморегулирование и добровольные обязательства. Закон ЕС об ИИ использует основанный на риске подход к регулированию ИИ и может стать одним из первых крупных законов в этой области. В 2023 году Китай опубликовал проект мер по регулированию услуг генеративного ИИ и объявил о разработке закона об искусственном интеллекте, всеобъемлющего горизонтального законодательного акта, основанного на существующих нормативных документах. Корпоративное самоуправление могло бы дополнить существующие или будущие усилия по регулированию, а также восполнить критический пробел в разработке более комплексного подхода к управлению системами искусственного интеллекта. ИИ-компаниям, среди прочего, часто не хватает прозрачности алгоритмов, обеспечения безопасности ИИ-систем и стандартов защиты данных. Риски, связанные с генеративным ИИ, высвечивают то, к чему призывали многие эксперты. Нам необходимо создать новое, постоянное, независимое, хорошо финансируемое и обладающее ресурсами учреждение для комплексного обеспечения общественного блага.